Глава 16. Нас крысам бросили. Мы оказались предоставлены сами себе, потерянные, голодные и одинокие, вынужденные бороться за свое существование. Поначалу было тяжело. Мы не знали, что будем есть и пить, где будем спать. Будущее казалось мрачным и беспросветным. В какой-то момент я даже хотел покончить с собой. Настолько сильно давлела надо мной безысходность. Но, к счастью, мне хватило смелости, чтобы преодолеть этот страх и продолжить жить дальше. И вскоре все мои страдания окупились. Мы все же смогли приспособиться к этому ужасному месту. «А что, вполне неплохо, но все еще жестковато». «Пи-пи-пи», — соглашается со мной грызун. «Угу, и специй не хватает». «Да уж, вот это я докатился. Если бы еще недавно мне кто-то сказал, что я буду с таким удовольствием уплетать сырую змею, то я бы плюнул этому умнику в лицо. Теперь же это моя реальность. Обстоятельства сложились так, что у меня просто нет иного выхода. Я должен был выжить во что бы то ни стало, выжить и отомстить. И если для этого придется жрать змей, то так тому и быть. Отбросив от себя очередную выпотрошенную змеиную шкуру, тянусь за добавкой. Нет, но все-таки как же нам повезло, что у крыса оказались такие острые коготки, и он так мастерски научился освежевать ими змей. Теперь есть их одно удовольствие. Надрезанные шкурки снимаются так же легко, как оболочки с магазинных сосисок. Крак! Не понял, это что сейчас было? Я с удивлением оборачиваюсь к ближайшей стене. Похоже, звук доносится именно оттуда. Неужели еще одна ловушка? И только я успеваю об этом подумать, как по стене пробегает ряд трещин. Причем ложатся они не как попало, а равнехонькими рядами. Две параллельно от пола и чуть ли не до потолка, а третья горизонтальная проходит поверху. Ба, да это же дверь, начинает доходить до меня. И тут эта каменная плита принимается медленно, но верно погружаться в пол. И по мере того, как она это делает, нам открывается прячущийся за ней проход. И не только проход. «Да ты издеваешься!» — выглядывает из прохода Янге. «Меня не было каких-то 5 минут, а ты уже змей жрешь?» «Пи-пи-пи-пи-пи!» «Еще и крысу себе завел!» «Ну, чисто технически, это кто еще кого завел?» «А ведь если так подумать, то это идея!» Теперь мне не придется никому объяснять, откуда в моей комнате взялся Яугуай. Ну а что касается времени, то как ни посмотри, а субстанция эта довольно растяжимая. Вот взять хотя бы меня. Я человек простой. Для меня и 5 минут ничего не делания уже и вечность. Эх, будь со мной хотя бы моя верная штанга, то и время наверняка летело бы куда незаметней. Так, что-то меня не в ту степь занесло. А чего это он вообще приперся? А ты чего тут делаешь? Я думал, ты нас бросил. Кого нас? Ты тут со своей крысой совсем рехнулся? И как я вообще мог тебя бросить? Мы ведь братья по секте. О, точно. А я и забыл. У них же тут в Муриме чуть ли не круговая порука. И фраза «брат за брата», так за основу взята, у них отнюдь не для красного словца. Выходит, зря я тут сидел, переживал. Ну, спасибо тебе, Янге, что не бросил. Даже не знаю, как тебе отблагодарить. О, придумал. Держи. Протягиваю я ему освежеванную змею. Это не плюется. Фу, меня сейчас вырвет. Ну, не хочешь, как хочешь. Получив отказ, я сам вгрызаюсь в жесткое солоноватое мясо. Ну а чего? Не пропадать же добру. А вот интересно, чего это он так быстро вернулся? Неужели впереди тупик? Или наоборот, очередная страшная до жути ловушка? Ну, если второе, то я отсюда точно ни ногой. Тем более, что еды здесь просто навалом. Но спросить все же не помешает. «Ну, что там дальше за ямой?» Произношу я с набитым ртом. «Ты можешь так не чавкать?» Снова морщится эта неженка, но после все же отвечает. «Там дальше дверь». «И все?» «И все». «И ты что, даже не заглянул внутрь? Ты же в этом мастак. Вот помню один случай». «Мы можем не поднимать эту тему? Мне и так после этого досталось. Еще и какой-то гад стал распускать обо мне слухи. Но ничего, рано или поздно я узнаю, кто этот негодяй, и тогда...» Многозначительно замолкает Янге. «Что тогда?» — заинтересованно спрашиваю я. «Тогда я поймаю его, оболью смолой и осыплю негодяя петушиными перьями». «А обязательно петушиными? Я так, ради интереса». «Обязательно». «О, ну раз так, то, надеюсь, мы никогда не узнаем личность этого негодяя. А то щеголять в петушиных перьях мне чего-то совсем не хочется. Это как-то уж совсем не по-пацански». «А насчет двери? Там все сложно», — тем временем продолжает Янге. «Похоже, колдуны императорского двора и к ней приложили руку. Я пытался ее отворить, но не смог. И я не думаю, что без ключа нам удастся ее открыть». «Какого такого ключа?» «Обычного ключа», — пожимает плечами Янге. «Такого ключа?» «Достаю я из кучи змеиных шкур покрытый ржавчиной ключ». «Ты где его взял?» «Как где? В змее». Пожимаю я плечами. «Это же очевидно». «И почему я не удивлен?» «Ладно, сейчас это не важно. Главное, ключ у нас, и теперь мы можем попробовать открыть ту дверь». «Не, ну а что? Звучит как план. Не вечно же нам тут сидеть, да и змеи рано или поздно могут закончиться. И что тогда? Снова с голоду помирать». «В общем, как ни посмотри, а этот задохлик прав, надо выдвигаться». Поднявшись на ноги, я захожу в тайный проход вслед за Янге. «Хм, а тут не так уж и плохо. После фильмов про Индиану Джонса я ожидал чего угодно, начиная от вороха паутины с гигантскими пауками в придачу и заканчивая черепами и прочими человеческими останками». А тут, наоборот, довольно миленько. Почти так же, как в основных туннелях. Разве что потолки чуть пониже, да сталактиты не так ярко светятся. Пи-пи-пи. Да я тоже такого не ожидал. Думал, будет какая-то крысиная нора, без обид. Постой, ты что, с ней общаешься? Это он. Да я не об этом. Хотя, чему я удивляюсь? И вообще, почему эта крыса за нами увязалась? «Мы в ответе за тех, кого приручили». «Какие еще мы? Это ты завел эту грязную крысу?» «Пи-пи-пи». «Он говорит, что не грязный, и вообще он сегодня уже дважды умывался». На это Янге ответить нечего, поэтому следующие два десятка метров мы проходим в полной тишине. И только у самого выхода из секретного прохода он вдруг задает еще один вопрос. «Слушай, а как ты вообще добывал этих несчастных змей? Там же высоко. Ты что, спускался в яму?» «Ага, держи карман шире. Я просто взял крыса за хвост и опустил его вниз. Ну, а он уже их ловил». «Ты ведь врешь, да? Только дурак в такое поверит. Обычная крыса не может поймать змею». «Обычная, да. Но кто сказал, что этот грызун обычный? А вот интересно... Почему при всем своем таланте юная звезда нашей секты не может отличить обычную помойную крысу от грозного Яугуая? Неужели он совсем не так одарен, как о нем говорят? Или этот крыс так мастерски скрывает свою истинную сущность? Тогда, может, наставники Чой и Дой и прочие умудренные опытом представители секты тоже не смогут отличить его от обычной крысы? Было бы здорово, было бы здорово, а то ведь я даже не знаю, как отреагируют иерархи секты Мудан на появление в ее стенах самого настоящего Яугуая. Хотя, если все это время крыс продолжал оставаться незамеченным, то, возможно, он и впрямь невероятно хорошо скрывает свою истинную суть. «А вот и она», — внезапно произносит Ян Гэ. «Ну, этого он мог бы и не говорить. Теперь, после того, как мы вышли из тайного прохода, я и сам ее вижу. И должен признать, выглядит она и впрямь на удивление обычно». «И правда, дверь как дверь. Только ты уверен, что нам следует использовать ключ? Вдруг это очередная ловушка?» «И что ты предлагаешь? Просто остаться здесь и ничего не делать?» «Ну, почему же ничего? Там еще целая яма со змеями». «Согласен. Аргумент так себе. Но после прошлой ловушки я бы 10 раз подумал, прежде чем совать непонятный ключ в столь же непонятную дверь. Но вот у кое-кого таких сомнений, похоже, нет». Ян Гэ смело подходит к двери и засовывает ключ в замочную скважину. «Я открываю». «И?» — спрашиваю я после того, как проходит несколько секунд, а Ян Гэ все так же продолжает стоять у двери. «Не открывается». «Пи-пи-пи?» — он спрашивает, «ты на себя опробовал?» «За идиота меня держите». «Пи!» «Это я переводить не буду». «Эй, а ну-ка признавайся, что он там пискнул?» «Лучше отойди». Я отодвигаю Ян Гэ в сторону и сам принимаюсь крутить ключ, вот только после пары неудачных оборотов до меня быстро доходит весьма очевидный факт. Ключ не подходит. «И что будем делать?» — задает вполне очевидный вопрос Ян Гэ. «Может, просто постучим?» «Очень смешно». «Ну, смешно не смешно, а попробовать все же стоит. Тем более, что обычная вежливость еще никому не вредила. Тук-тук-тук, стучу я в дверь». «Ну, убедился?» Скр-скр-скр. Скрипя неизменными петлями, тихонько отворяется дверь, и одновременно с этим с лица Ян Гэ пропадает его самодовольная усмешка. «Убедился?» Передразниваю я его. «Да как так-то?» — в сердцах восклицает юная звезда Мудан. «Пи-пи-пи-пи». «А вот умел бы стучаться, и звать бы никого не пришлось. А теперь пошли». «Ты видишь то же, что и я?» — с огромным удивлением спрашивает Ян Гэ. «Ага, это что, свалка ненужных книг?» «Да нет же, это архив с тайными знаниями». А на первый взгляд так и не скажешь. Больше похоже на филиал сельской библиотеки. Точно так же пыльно, и книги прямо в повалку на полу валяются. Ну ладно, может, не совсем валяются, а лежат аккуратными стопочками, но сути это не меняет. Смотрится все это дело все равно не очень презентабельно, и уж точно не тянет на какой там секретный архив. А еще бы я 10 раз подумал, прежде чем здесь что-то брать. Думаю, стоит нам пошевелить хоть одну книгу, как пылища тут поднимется такая, что мама не горюй. А вот у Ян Гэ, судя по всему, иные мысли на этот счет. Он словно зачарованный подходит к ближайшей куче книг и громко, чуть ли не с придыханием, выдает: «Да это же легендарное утерянное искусство копье восходящего дракона!» «Вау!» «Как могу, поддерживаю я его!» «Получается, не ахти!» «Ну так и я не любитель всех этих мордобойных дел!» «Вот если бы в той куче лежал справочник с советами о том, как в местных условиях сварганить хотя бы что-то отдаленное, похожее на метан, тогда да!» Я бы еще как обрадовался. А так... «Или вот еще!» Перемещается к следующей стопке Ян Гэ. «Тут целое собрание техник небесного мастера 6 путей. Вау!» «Согласен, старейшины с ума сойдут, когда мы доставим в секту эти книги». «Не хочу тебя расстраивать, но не кажется ли тебе, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой?» «Что ты имеешь в виду?» Нехотя отрывается от книг Ян Гэ. «Ну, сам посуди. Мы сейчас проходим испытание хитрости, и тут прямо нам на головы сваливается неслыханное богатство. Это явно неспроста. Думаю, мы угодили в очередную ловушку». Янге еще раз уже более трезвым и внимательным взглядом осматривает помещение. «Ты прав, столько сокровищ попросту не может храниться в одном месте, тем более в таком». «Да, ты снова прав», — печально вздохнув, соглашается он. «А ведь я почти поддался соблазну и позволил жадности овладеть мной. Увидев все эти книги, я в одночасье потерял голову и едва и не предал учение нашей секты. Я превознес мирское над духовным и этим оскорбил заветы Мудан. Ты же, в отличие от меня, несмотря на соблазн, сохранил свой разум холодным и чистым. Похоже, ты куда лучше постиг учение нашей секты. А еще ты спас меня от позора. Спасибо, брат Сучень. Я искренне восхищаюсь твоей выдержкой». «Да нет, мне просто положить с прибором на все эти книжки. По своей полезности они для меня где-то на одном уровне с туалетной бумагой. Но говорить об этом вслух я, конечно же, поостерегусь, а то одной пощечиной точно не отделаюсь». «Ну что ты, мы же братья, а братья должны помогать друг другу. Как говорят у нас Мудан, брат за брата, так за основу взято». «Ух, брат Сучень, это самые прекрасные слова, что я когда-либо слышал», — смахивает набежавшую слезу Янге. «Ну вот, похоже, его снова развезло. Но кто из наставников одарил тебя такой мудростью?» «Эта мудрость пришла мне из глубин моего сердца, брат Янге». «Ох, тогда эти слова еще прекрасней, брат Сучень», — шмыгает сопливым носом Янге. «Я чувствую, как они разжигают во мне огонь». «Ага, ты прям горишь». «И я о том же. Я чувствую небывалое тепло после твоих слов». «Да нет же, ты на самом деле горишь. Твой халат, он дымится». Янге с тоской оглядела свой порядком истлевший халат. И как до такого дошло? Хотя понятно как. Опять проделки пилюли горячей крови. Сдерживаемые яйцы все же вырвалось на волю, и вот результат. Теперь она вынуждена щеголять перед Сученем в одном из подним. И ладно бы только перед ним одним. Она с тревогой перевела взгляд на крысу у ног Сученя. Это странное животное с момента своего появления никак не давало Янге покоя, и не то чтобы она так уж боялась крыс, просто этот конкретный грызун вызывал в ней какую-то странную уторопь. Нечто подобное она испытывала в компании наставников, старейшин и мастеров. Но даже не это было самым странным, а то, что прибившаяся к ним крыса была способна общаться с Сученем без всяких слов, одним лишь писком. И самое удивительное, тот каким-то чудом ее понимал. У Янге даже закрались подозрения касательно этой крысы. Поначалу она грешным делом подумала, что перед ней самый настоящий Яогуай, но вскоре она вспомнила рассказы дедушки и немного успокоилась. Среди всех родословных Яогуай не имелось ни единой состоящей из крыс, да и в архиве их секты не было упоминаний о подобных существах. «Всего лишь на удивление сообразительная крыса», — попыталась успокоить себя Янге. «Камень? Пи-пи-пи. Ножницы? Пи-пи. Бумага? Пи. Раз, два, три. Пи-пи-пи». «Да как ты это делаешь?» — снова взорвался Сучень. «Это уже десятый раз подряд. Признавайся, ты, крысиная морда, ты что, жульничаешь?» «Очень сообразительная крыса», — добавила она про себя. «Причем настолько сообразительная, что может обыгрывать человека в придуманную им же игру. Ей даже на секунду стало жалко Сученя». Но затем она снова перевела взгляд на истлевший халат, и чувство жалости куда-то улетучилось. Пусть пилюля горячей крови и стала основной причиной всех ее недавних бед, но без посильной помощи этого негодника Сученя многих из этих бед можно было бы избежать. Она еще раз осмотрела архив с целой кучей поистине бесценных книг. Умом Янге понимала, что трогать их ни в коем случае нельзя, но сердце ее при этом разрывалось. Больше не в силах бороться с искушением, она поднялась с насиженного места и уставилась в противоположный конец архива. Там была еще одна дверь, и на этот раз Янге знала, как ее открыть. Надо было всего лишь постучать. «Всего лишь постучать», — передразнила она саму себя. Тот разговор с дедушкой никак не выходил у нее из головы. Казалось, что это испытание с дверью будто было бы создано именно для нее, прямо как те загадки на камнях были созданы специально для ее спутника Сучения. В этот момент мысли Янге сами собой свернули к колдунам императорского двора, но не ко всей их общности, а конкретно к тем их представителям, что приложили руку к созданию этой пещеры. «Хм, а что если...» «Эй, горячий парень!» — поднялся с пола Сучень. «Ты долго еще собираешься тут прохлаждаться?» Нащупанная была мысль тут же оказалась потеряна. Янге и сама не заметила, как упустила нить своих рассуждений и снова оказалась окутана густым туманом эмоций. А еще пилюля горячей крови в очередной раз дала о себе знать. Ци в ее дантяне снова разбушевалась. «Да что со мной не так? Почему, как только я слышу его голос или вижу лицо, мой дантянь сходит с ума?»